Глава 28. Ненависть чертовски классная штука. Гнев делает тебя сильнее. Он вытряхивает из твоих мозгов слабость, усталость и отчаяние. А когда у ненависти есть конечная станция, а точнее цель, то она заставляет тебя жить дальше. Вопреки всему, что происходит с тобой. Вопреки тому, что ты уже мертв. Но сильнее ненависти жажда мести. Жажда крови того, кто эту ненависть породил. Ник смотрел, как Габриэль дерется с изгоем и поражался этой внутренней силе. Мальчик стал мужчиной. Не просто мужчиной, а настоящим зверем. Макану редко испытывал уважение к другим, если то не были члены его семьи. Но сейчас он готов был поклясться, что будь он проклят, если парень не вызывает в нем восхищения. Поначалу изгой укладывал Габриэля на две лопатки одним ударом кулака или тяжелого ботинка. Превращал в фарш его лицо, покрывал рваными ранами поджарое тело паренька, который уступал ему в мастерстве, но не в упорстве. Но это было в первый час тренировок. Во второй час парень уже научился уворачиваться. А через 4 часа давал сдачи. Но самое поразительное, он не сдавался. Казалось, изгой вышиб ему мозги, лишил последних сил, а тот вставал с колен и опять рвался в бой. Ник поймал себя на том, что уже несколько часов просто смотрит за ними. Кажется, на этот раз Габриэль не встанет. Футболка залита кровью, лицо в ссадинах, шатается, стоя на коленях. Но нет, дьявол его раздери, встает и снова драться. Сила духа несгибаемая. Как машина, у которой есть программа, и пока она не выполнена, он будет перезагружать систему и снова пытаться выполнить задание. Охренеть, какая сила воли! Изгой уже не смеялся, как в начале урока. Теперь ему приходилось защищаться и следить за каждым движением противника. Потому что тем двигала ярость, нескончаемая жажда победы. Черт, такие фанатики переворачивают мир. Если раньше Ник сильно сомневался в том, что Габриэль справится с карателями, теперь он уже не был настолько уверен. Изгой объявил перерыв, когда Габриэль в очередной раз после сокрушительного удара в голову с лицом, залитым кровью, снова поднялся на ноги и стал в стойку, готовый к новому раунду. В глазах ожесточенный вызов всем, возможно, даже аду. С разбитой брови кровь стекала по щеке и капала на грязную футболку. «Хватит, пора поесть. Ты меня вымотал, парень». «Провались, Ник, на месте, если это не комплимент. Вымотал палача. Да, такой ненормальный кого угодно возьмет измором. Никаких тормозов. Полное игнорирование собственной боли. Даже для вампира это слишком. У всех есть свой предел. Та точка, после которой включается инстинкт самосохранения. Только у этого фанатика такая точка отсутствует. Брак в производстве». Нику казалось, он видит самого себя со стороны, только свою лучшую часть. Ту, которая существовала много веков назад, когда он пополнил ряды армии повстанцев и громил захватчиков, освобождая пленных. Тогда, когда он нашел Анну. «Вам всем понадобится моя кровь. Вы оба, начиная с сегодняшнего дня, будете питаться только от меня. Если мы хотим их уничтожить, одного умелого махания мечом недостаточно. Кстати, добудем у первых двоих для вас такие же. Пока что обойдетесь огнестрельным и рукопашным боем. Выступим завтра на рассвете. Первым возьмем Луку. Он как раз вернулся с задания. Расслабленный. После него Сантиний. Эти двое послабее остальных. А нам нужно оружие. Такой меч, как у меня, изготавливается только для палачей по индивидуальному заказу Асмодея. Добудем мечи. Мы на один шаг близки к победе». Габриэль кивнул и вытер ладонью кровь с губы. Стащил футболку через голову и осмотрел ссадины на теле. Ник удивленно приподнял одну бровь. Чтоб он провалился, если после такого вообще можно двигаться. Там все кости превратились в месиво. Ему бы сейчас от Фарфей и отлежаться. А у него глаза горят и кулаки наготове. Изгой тоже смотрел на торс парня. Его глаза сверкнули, и он по-дружески сжал плечо Габриэля. «Ты сегодня постарался. Только правый фланг прикрывай. Может, других смертных противников ты избиваешь с толку, нападая слева, но карателям без разницы, правша ты или левша. Я тебя каждый раз на тот свет отправлял. Ты помер раз 30, если не больше». Габриэль усмехнулся. Потрогал рваную рану на плече. Даже не вздрогнул. Только взгляд остался пустым, потухшим. «Ничего, если продолжим вечером, думаю, это количество сократится вдвое», — ответил он. «Не сомневаюсь. Если есть силы, потренируйся пока сам. Нужно достать для тебя подобие меча. Но ты его в руках не держал. Как говорил один великий древний мудрец, источник усталости не в теле, а в уме. Поверь, ты можешь гораздо больше, чем думаешь». Ник посмотрел на изгоя. «Хорош байки травить. Мы есть сегодня будем или нет? Если ты наш ужин, будь добр, подай к столу». Изгой нахмурился. «Как-то не тороплюсь подставить свои вены под твои клыки. Еще бешенством заразишь. Ладно, давайте, ешьте. Потом со мной поделитесь». Габриэль зашел в комнату Крис и закрыл за собой дверь. Он не помнил, когда полностью сюда перебрался, но это произошло. Ноги сами несли его к этой двери, и никто не запрещал ему оставаться здесь столько, сколько он хотел. Постепенно в спальню Крис перекочевали его скудные пожитки, и он сам целиком и полностью. Лежать в ее постели, словно снова быть рядом с ней. Мазохистское удовольствие от погружения в идеальную боль, где он мог купаться на волнах своего безумия. Воспоминания — это одновременно и рай, и ад. Они то погружают в пучину отчаяния, то заставляют смеяться сквозь слезы. Вот она. Вот она улыбается очередной шутке Ника. А вот целится в противника и дерется, как настоящий воин. А вот она с ним, мягкая, влажная, стонущая от наслаждения в его руках, полностью открытая перед ним. И оттого беззащитная и нежная. Воспоминания заставляют думать, заставляют ненавидеть так же сильно, как и любить. Кто-то отнял у него Крис, хоть она никогда и не принадлежала ему. Этот кто-то не имел права забирать у Габриэля его мечту. Ведь любовь сильнее смерти, и она не умрет, даже если Кристина ушла на небеса. Она умрет только с последним ударом его собственного сердца. Но самое страшное в воспоминаниях о ней — это то, что в последнюю их встречу он сорвался. Сказал ей ужасные вещи. Жалкий ублюдок, который жалел сам себя, забыв о том, через что ей пришлось пройти с тем уродом, за которого она вышла замуж. Назвать ее шлюхой и швырнуть ей деньги в лицо. Так мог поступить только мерзавец. Использовал то, что она доверила ему в порыве откровенности. Возможно, только ему одному. Нужно было просто любить ее, пока она рядом. Просто любить, потому что она дышит, и ее сердце стучит. Теперь Габриэль хотел только одного — найти ту тварь, которая сделала его живым мертвецом, и убить. Он думал об этом сутками напролет, и это давало силы не сломаться. Подпитывало его дикой энергией, неиссякаемым источником ярости. А еще кровь изгоя. Она смешалась с его кровью и теперь кипела в венах, вызывая желание сражаться до последнего вздоха, искать и, найдя, отправить в ад. Разорвать ублюдка на части. Ненависть отвлекала от страданий, действовала как допинг. После 3 дней, когда он хоронил себя заживо, подыхая в ее комнате от горя, Габриэль снова мог дышать, есть и пить. Нет, не потому, что он свыкся, а наоборот. Его протест и вера в то, что найдет Крис и вернет домой, вопреки тому, что все остальные уже ее похоронили, заставляла вставать с колен и не сдаваться, когда изгой дробил его кости. Но иногда Габриэль с ужасом думал о том, что вернется после расправы с пустыми руками, без нее. Вот тогда ему конец. И он уже знал, как поступит. Но не сегодня. Сейчас у него только одна цель — убить подонка собственными руками. А потом можно подумать и о себе. Он найдет способ встретиться с Крис. Пусть не в этом мире, так в другом. Потому что не отпустит ее. Крис — его женщина. Неважно, что она не давала ему никаких прав на себя. Она принадлежит ему. Изначально. Габриэль закрыл глаза, положив на грудь ее подушку и вдыхая все еще сохранившийся аромат ее тела. Он впитался в ее вещи. И нет запаха лучше, чем ее запах. Когда-нибудь он почувствует его снова. Он в это верил так же, как в то, что он сам все еще дышит. В дверь постучали. С каких пор все смирились с тем, что он здесь живет или нагло присутствует? С каких пор приняли это? Он даже не задумывался. Увидел Фэй, и сердце сжалось. У нее больше нет надежды. Иногда чужая боль делает твою ничтожной. У него целая вселенная, потому что можно искать. А у нее нет вселенной. У нее есть только боль одиночества. «Прости, я не хотела мешать». Габриэль сел на постели. «Ты не мешаешь. Ты имеешь право находиться здесь, так же, как и я». Ведьма посмотрела на него сиреневыми глазами, полными тоски, а потом тихо произнесла. «Велес, он ушел сегодня утром, и я знаю, где он. Только он не подпускает никого. Уже целый день там сидит, а я волнуюсь. Он мне как сын. Ты не мог бы. Он хорошо к тебе относится. Поговори с ним, пожалуйста». Габриэль ловко встал с постели, протянул руку за чистой рубашкой. «Прямо сейчас поговорю». «Знаешь, где он?» «Догадываюсь». «У тебя раны плохо заживают. Дай посмотрю». «Пустяки». Габриэль просунул руку в рукав рубашки, и боль в груди на секунду заставила замереть. «Тренировки. Изгой учит уму-разуму. Пройдет. Заживет, как на собаке». Фэй отрицательно качнула головой. «Не заживет так быстро, как ты думаешь. Вы, падшие, имеете особую систему регенерации, напрямую зависящую от эмоционального фона. Ты внутренне не хочешь, чтобы они заживали. Эта боль, как часть тебя, она помогает справиться с душевной, но это ошибка. Если ты хочешь справиться с тем безумием, которое вы затеяли, ты должен быть в самой лучшей форме. И ты должен желать, чтобы твои раны зажили. Позволь осмотреть и приготовить для тебя лекарство, иначе ты не выстоишь против карателей. А я хочу, чтобы выстоял. Хочу, чтобы ты уничтожил тех тварей, которые отняли у меня надежду и счастье, чтобы вы отомстили за Криштофа». Габриэль кивнул и снял рубашку. Она права. Если он будет истощен, то его надолго не хватит. Фэй осторожно касалась его тела, и, как ни странно, ее пальцы приносили только облегчение. «Пару гематом, разорваны связки на руке. Два ребра слева имеют трещины. Печень увеличена. Уверена, есть внутренние повреждения. Но я быстро поставлю тебя на ноги. Повернись». Габриэль повернулся спиной и вдруг услышал, как сердцебиение Фэй участилось. «О, мой бог!» «Что там?» «О, боже! Подожди! Не шевелись! Стой на месте! Это невероятно! Я сейчас... Не двигайся! Стой под этим углом! Замри!» Фэй принялась лихорадочно что-то искать в ящиках. Наверное, изгой хорошо его поранил, когда швырнул об стену. А что еще там могло быть? Татуировку вроде все видели. «Габриэль, твоя тату, она светится! И там карта! Древние знаки на языке моих предков. Я должна это записать. Думаю, к вечеру я пойму, что там написано. Это сообщение для тебя. Словно они знали, что будет кто-то способный это прочесть. Нечто очень важное. Пару слов я уже разобрала. Но мне понадобится время. Откуда у тебя эта татуировка? Сколько я себя помню. Может, я с ней родился? Габриэль пожал плечами. Не шевелись. Не пойму, почему раньше этого не было видно. Когда я оперировала тебя, ничего подобного не наблюдала. Или... Да, ангел света, рассвет. Вот почему именно сейчас лучи восходящего солнца упали под правильным углом. Через несколько минут Фэй сама накинула на его плечи рубашку. Я закончила. Еще не знаю точно, что именно там написано, но я постараюсь расшифровать. Там карта. Я перечертила план, а название пока не пойму. Габриэль застегнул пуговицы и повернулся к Фэй. Я думаю, что все это уже не имеет значения. Это послание от кого-то, кому было важно, чтобы ты об этом узнал, рано или поздно. Поговори с Велесом, а я приготовлю для тебя отвар, а потом займусь этой головоломкой. Фэй уже хотела было уйти и вдруг остановилась на пороге, а потом посмотрела на Габриэля. Если бы она знала, как сильно ты ее любишь, если бы почувствовала тебя так, как чувствую я, возможно, все было бы иначе. Значит, мало любил, раз не почувствовала, — ответил Габриэль и набросил куртку. Его взгляд затуманился, губы сжались в тонкую линию, словно он изо всех сил сдерживал свои эмоции, готовые в эту секунду вырваться наружу. Фэй вернулась и подошла к парню ближе. Заглянула ему в глаза. «Мало любви не бывает. Бывают маленькие сердца. Твое сердце огромное, Габриэль, и оно принадлежит ей. Но ты медленно умираешь, и если твоя надежда разобьется, то большое сердце, в котором столько нерастраченной нежности, перестанет биться. Диву даюсь». Как такая жестокая сила, ярость несет в себе столько благородства и добра. Оно уже не бьется, Фэй, просто перекачивает кровь. Биться начнет, когда Крис вернется домой. Или остановится, если... Он замолчал и сжал руки в кулаки. Никаких долбанных «если». Ты найдешь ее. Я в это верю. Ты найдешь. Найду. Утоплю этот город в крови, если потребуется. Утоплю весь мир, но найду, клянусь. Я знаю. Фэй погладила его по щеке. Ты очень добрый, слишком хорош для этого жестокого мира. Даже твоя злость несет добро. Прости, я сумбурно говорю. Просто я чувствую свет внутри тебя. Он светит для всех нас. И пока веришь ты, верят все остальные. Ты несешь нам надежду, даже мне, той, у которой ее уже не осталось. Габриэль нашел Велеса у озера. Мальчик стоял на берегу и смотрел на рассвет. На то, как лучи солнца нежно окрашивают кромку льда в розовый цвет. Когда парень стал рядом с ним, тот даже не обернулся. Габриэль чувствовал его ауру. Она пульсировала, дрожала, меняя все оттенки серого и ярко-красного. Гнев, боль, отчаяние. И снова гнев. И невыплаканные слезы, а также мрачное желание уйти. Далеко. Уйти туда, откуда не возвращаются. Малыш сломался. У него не осталось сил верить и бороться, потому что он всего лишь ребенок, который потерял любимую мать, пока что единственную значимую женщину в его жизни. Габриэль с трудом сдержался, чтобы не схватить мальчишку и не утащить отсюда насильно. «Можно я постою здесь с тобой?» Мальчик ничего не ответил, только дыхание участилось. Нет, он не хочет, чтобы ему мешали, вторгались в его пространство. Он слишком зол на весь мир и одинок. Он растерян. Настолько лишен возможности справляться с горем, что все его нервы обнажены. и каждая мысль причиняет еще большие страдания.